Глава 20. Киден пошевелилась во сне, растопырила пальцы и поняла, что простыни влажные. Холод тотчас вцепился в нее злобным уколом. Девушка открыла глаза. Постель была мокрой. С бешено бьющимся сердцем она включила ночник и закричала. Кровь была повсюду. Киден вылетела из постели и поскользнулась в луже крови. Она снова вскрикнула, попробовала встать, но не смогла. Потом увидела свое отражение в зеркале и застыла. Словно безумное чудовище, она была испещрена струйками крови. Киден попробовала вытереть кровь, но влага лишь размазывалась по коже. «Нет, нет!» Мольбы дребезжали у нее в горле. «Неужели она убила кого-то во сне?» «Пожалуйста, нет!» Негромкий хохот привлек ее безумный взгляд к темному углу. Внутри у Киден все перевернулось. Там, лениво прислонясь к стене и сверкая глазами, стоял Сузаньос. «Что? Чья кровь?» — начала Киден, не в силах закончить фразу. «О, думаю, ты знаешь. Джун». Киден зажмурилась и покачала головой. Ей снился кошмар. Дом строил ей подлянки. Ноги задрожали, когда Сузаньос опустился перед ней на пол. Он коснулся лужи и размазал кровь по лицу Киден, заставив вздрогнуть, а потом поднес палец себе к рту, смакуя. Его глаза казались бесстрастно черными, волосы выглядели как накануне, а вот губы опасно кривились. Это последнее предупреждение. Дранаек ушел. К двери потянулась дорожка красных следов. У Киден задрожали бедра, и она свела колени, не в силах шевельнуться. Это была не кровь Джун. Быть такого не могло. Киден осмелилась глянуть в зеркало на свое обезображенное лицо. Она тут же схватила телефон и позвонила декану Феррис. Та ответила после третьего гудка. «Киден, уже поздно». «Помогите!» — прохрипела Киден. В трубке раздался шорох, словно декан садилась в постели. При этом ее голос оставался сильным и спокойным. «Киден, где ты?» Девушка заставила свой голос дрожать. «Помогите!» Киден отсоединилась и, чувствуя, как живот сводит от страха, приготовилась к следующему этапу. Смяв одну из завязок, она запихнула ее в рот, потом легла плашмя на пол у большого комода, но так, чтобы на линии удара находилась лишь ее рука. Киден пнула тяжелый низ комода, заставив его с грохотом раскачиваться. Снова пнула. Похожий на гору комод зашатался туда-сюда, и ее сердце затрепетало в такт его движению. «Ты должна это сделать!» Декану Феррис требовались доказательства. Фон Сузаньос уже подготовил. Требовалось лишь раненое тело. Киден сильно пнула комод. Он наклонился назад, на миг задержался в том положении, потом качнулся вперед. Киден закрыла глаза, когда само небо рухнуло ей на левую руку. Боль, сильнее которой она не чувствовала, сотрясла ее тело. Завязка во рту заглушила крик. Мысли спутались. В громком бам растворились треск ее челюсти, пальцы ее ног, само ее туловище. Лишь ценой огромного усилия воли Киден смогла вытащить и удерживать на весу сломанную руку. Мелко дрожа, она дотащила себя до края кровати. В парадную дверь колотили. Перед глазами у Киден кружились цветные мушки, но она их прогнала. Сквозь звенящую боль девушка слышала испуганный голос Сузаньоса и торопливые слова, которыми он пытался помешать декану Феррис и ее сопровождающим подняться по лестнице. Когда они вошли в комнату, Киден сидела с опущенной головой. Мрейды свесились ей на лицо и прижимала руку к груди. «Боже мой!» — шепнула декан Феррис, потом резко приказала. «Помогите ей!» Сильные руки подняли Киден на кровать, заставив ее вскрикнуть. Зато теперь она все увидела. Двух вооруженных дранаиков, декана Феррис, потрясенное лицо Сузаньоса. «Чья это кровь?» Лицо декана Феррис скривилось в пугающем порыве. «Отвечайте, Сагат!» Сузаньос ответил не сразу. Его недоуменный взгляд приклеился к Киден. «Это красная краска. Безобидная шутка. Сами попробуйте». Один из вооруженных дранаиков согласно кивнул. Гнев декана Феррис немного поутих. Дрожащей рукой Киден коснулась крови на лице и растерла ее ладонями, отмечая консистенцию. Слишком жидкая, чуть ли не зернистая. Это была не кровь. В душе у Кида роились и ярость, и облегчение. Сузыньос обошел других и приблизился к кровати, на которую подняли Кидан. Все это большое недоразумение, с ней все хорошо. Дранайк схватил девушку за руку, она вскрикнула, и он тотчас ее отпустил. Кидан еще могла извлечь выгоду из этой ситуации. Боль в голосе даже симулировать не пришлось. Он сломал мне руку! Что? Прорычал Сузыньос. Отойдите от нее! Реплика декана Феррис прозвучала как самый настоящий приказ. Сузыньос не шевельнулся, и Дранаек отпихнул его в сторону. «Скорее, напои ее своей кровью», — велела декан Феррис. Кидан попыталась оттолкнуть Дранаека, прижавшего запястье ей ко рту. «Она вылечится сама». Ужасающая сила направила влагу с металлическим привкусом ей на губы, и Кидан беспомощно всхлипнула, когда кровь скатилась ей в горло. «Хватит!» После первого глотка боль отступила, как жар при лихорадке. Не обращая внимания на то, что она отчаянно стучит руками и ногами, Дранаек заставил ее проглотить еще пару капель. Когда он слегка ослабил напор, Кидан оттолкнула его и перевернулась на живот, чтобы вырвала. Изо рта у нее потекли струйки слюны и крови. От омерзения желудок судорожно сжался, случился еще один рвотный позыв, но больше ничего не вышло. Кидан зло вытерла рот. «Мне помощь не требовалась!» — рыкнула она на Дранаека. «После травмы есть небольшое окно возможностей, когда кровь вампиров помогает исцелиться», — сухо проговорил он и чуть заметно кивнул в знак извинения. Декан Феррис не сводила взгляд Сузыньоса и с трудом сохраняла спокойный тон. «Причинение вреда актеру, да еще в его собственном доме, — серьезное правонарушение». Клыки Сузыньоса угрожающе выглядывали, демонстрируя ширину его оскала. «Я ее не трогал. Наверное, она поскользнулась и свалила комод или нарочно сломала себе руку». Он смотрел на рухнувший шкаф и, судя по голосу, сам не верил в такой расклад. Декан Феррис глянула на комод, потом на потное лицо Кидан. «Пожалуйста», — беззвучно взмолилась девушка, — «сделайте что-нибудь». Все снова, как тогда с браслетом, — бушевал Сузыньос, сверкая глазами. «Она пытается меня подставить». У Кидан аж челюсть отвисла. Дранаек сказал, что она пытается его подставить. «Шутишь, да? Ты браслет Джун в тумбочке прятал!» — проревела Кидан, игнорируя резкую боль в руке. Дранаек скептически выдохнул. «С моей стороны, это было бы глупостью». «Да, да, прятал!» Декан Феррис закрыла глаза, словно у нее разболелась голова. Кидан пропитал огненный гнев. «Он собирается меня убить!» Подбородок Сузыньоса заходил ходуном. «Это абсурд. Только послушайте ее обвинение. С какой стати мне прятать браслет своей жертвы в своей же тумбочке?» Кидан и бровью не повела. «Может, у тебя просто кинг такой?» Сжав кулаки, Сузыньос угрожающе шагнул к ней, но вампиры его остановили. Потом безжалостным, как смерть, голосом он проговорил. «Если я оставил ее браслет у себя в тумбочке, то вполне мог ее труп в шкафу повесить». Кидан вздрогнула, будто он впрямь ее ударил. «Довольно!» — решительно гаркнула декан Феррис. «С браслетом мы разберемся, но, Кидан, ты должна знать следующее. Пока на нем обнаружены лишь отпечатки твоих пальцев». Кидан вконец растерялась. «Браслет у вас?» «Да, Сузыньо сразу принес его мне». У Кидан сжалось горло. «Но это невозможно». Сузыньо самодовольно скрестил руки на груди. И тут Кидан вспомнила. Сузыньо пользовался салфеткой, стараясь не касаться браслета напрямую. Он продумал все на несколько шагов вперед. «Это потому, что я бездумно схватила браслет!» Кидан судорожно подбирала слова. «Он заранее устроил так, чтобы я его нашла!» Мертвая тишина. Декан Феррис и ее спутники ей не верили. Совсем как детективы, когда Кидан сказала им, что Джун похитили. «Вы должны мне поверить!» Взмолилась Кидан, затравленно озираясь по сторонам. Сузыньо с жалостью посмотрел на нее. Потом повернулся к декану Феррис и резко спросил, «Почему вы этому потворствуете? Прогоните ее из Укслия». Декан Феррис уставилась на него, потом обвела взглядом окровавленную комнату и переплела пальцы. «Если в этом году с Кидан Адана что-то случится, если она как-то пострадает или, не дай бог, погибнет, Уксли лишит вас шансов на наследование и заключит в тюрьму». Глаза Сузыньоса вылезли из орбит. Тон стал язвительным. «Вы не сможете такое осуществить. Желаете обратиться в суд Модзебея? Они так милосердны к вам не будут. Вы не сможете такое осуществить. Не получите поддержку дранайков. В Уксли поднимется бунт. Декан Феррис шагнула к нему. Ее слова звучали, как смертоносный кинжал. «На моих глазах погибло слишком много Аданы. И на моих тоже». Сузынье стоял неподвижно, как мрачная статуя. Декан Феррис внимательно на него посмотрела. Рядом с мускулистым Сузынье сама она казалась маленькой, но непоколебимой. «При мне дом Аданы не вымрет. Я этого не допущу». «Тогда отправьте ее прочь отсюда», — чуть слышно и неразборчиво проговорил Сузыньос. «Нет, это ее наследие», — Сузыньос скривил губы в жестокой ухмылке. «Вы готовы на все, чтобы не допустить меня до владения этим домом? Сил не жалеете, чтобы найти лазейку в наследственном праве? Зачем ходить вокруг да около? Почему бы не убить меня прямо сейчас?» Его резкий тон заставил охранников наполовину вытащить клинки. Декан Феррис подняла руку, и они убрали клинки в ножны. «Вы служили дому Аданы много лет. Верность я не забываю. Но не нужно меня испытывать». Грудь Сузыньоса поднималась и опускалась. Ноздри раздувались. «Отправьте ее прочь отсюда пока». «Пока что?» — перебила декан Феррис. «Пока вы ей не навредили?» Сузыньос стиснул зубы. «Я этого не говорил». «Отлично». Взгляд декана Феррис заставил его опустить глаза. «Потому что вредить ей нельзя, это ясно?» Сузыньос медленно кивнул и сжал кулаки так крепко, что на смуглых руках проступили зеленые вены. Кидан с облегчением сутулилась. «Спасибо». «Нет, я не закончила». Голос декана заставил дом дрожать. «Если ты еще раз ложно, без должного неопровержимого доказательства обвинишь Сузыньоса, тебя исключат из университета и лишат доступа к нашим адвокатам». Кидан мертвенно побледнела. Улыбка Сузыньоса была подобна кривому ножу. «Это ясно, Кидан?» Девушка кивнула. «Что только что произошло?» «Хорошо. Сегодня тебе поможет вампирская кровь, но завтра утром обратись в медпункт. Тебе понадобится более утоляющее». Кидан промолчала, стараясь разобраться в произошедшем. Она выиграла больше, чем проиграла. Она надеялась, что Сузыньоса арестуют и поместят под следствие, но в качестве приза за второе место и это неплохо, так ведь? «Спокойной ночи». Переступая порог, декан Феррис коснулась деревянной рамы двери. «И, пожалуйста, во имя предков, которые пролили слишком много крови за это наследие, не погубите дом Аданы». Дождавшись, когда закроется парадная дверь, Сузыньос засмеялся глухим, полным скепсиса смехом и медленно захлопал в ладоши. «Молодец, ты загнала в ловушку нас обоих. Довольно теперь?» «Я предупреждала тебя, не надо со мной связываться». Сузыньос угрожающе шагнул к ней. Но Кидан подняла палец и медленно им покачала. «Нет, нет, на мне не должно появиться ни царапинки». Сузыньос провел рукой по своим густым волосам, едва не вырывая их. Хотя бы один плюс имелся. Сузыньос не мог ее тронуть. Кидан сжала браслет, в котором лежала ее голубая таблетка, и почувствовала иронию ситуации. Решением проблем всегда была ее смерть. «Почему ты улыбаешься?» Сузыньос наблюдал за ней с опаской. Улыбка Кидан стала жестокой. «Потому что ты проиграл и даже не понимаешь этого». Сузыньос зло глянул на нее и вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что одна из петель зашипела и сорвалась. «Бедный дом их не переживет».